«О, милая Элизабет!» — воскликнул я, прочтя письмо. «Надо сейчас же написать им и рассеять их тревогу». Я написал домой. После этого я почувствовал сильную усталость, но выздоровление началось и пошло быстро. Спустя еще 2 недели я уже мог выходить. Одной из первых моих забот по выздоровлении было представить Клэр Валли некоторым из университетских профессоров. При этом мне пришлось вынести немало неловких прикосновений, бередивших мою душевную рану. С той роковой ночи, когда завершились мои труды и начались мои бедствия, я проникся величайшим отвращением к самому слову естественной науки. Даже когда я вполне оправился от болезни, вид химических приборов вновь вызывал мучительные симптомы нервного расстройства. Анри заметил это и убрал подальше все мои инструменты. Он поместил меня в другую комнату, ибо видел, что мне стала неприятна моя бывшая лаборатория. Но все заботы Клэр Валли были сведены на нет, когда я навестил своих профессоров. Господин Вальдман причинил мне истинную муку, принявшись горячо поздравлять меня с удивительными успехами в науках. Он вскоре заметил, что эта тема мне неприятна, но, не догадываясь об истинной причине, приписал это моей скромности и поспешил переменить разговор. Вместо моих успехов он заговорил о самой науке с явным желанием дать мне блеснуть. Что мне было делать? Думая сделать приятное, он терзал меня. Мне казалось, что он старательно демонстрирует одно за другим орудие пытки, чтобы затем предать меня медленной и мучительной смерти. Я корчился от его слов, не смея показать, как мне больно. Клэр Валли, неизменно внимательный к чувствам других, предложил переменить тему беседы под предлогом своей неосведомленности в ней, и мы заговорили о предметах более общих. Я мысленно поблагодарил своего друга, но ничего ему не сказал. Я видел его недоумение, но он ни разу не попытался выведать мою тайну, а я, любя и безмерно уважая его, не решался сообщить ему о событии, которое так часто являлось моему воображению и которое я страшился оживить в памяти, рассказывая о нем другому. С господином Крэмпе мне пришлось труднее. При моей тогдашней чувствительности, обостренной до крайности, его грубоватые похвалы были для меня еще мучительнее, чем доброжелательность господина Вальдмана. «Черт бы побрал этого парня!» — воскликнул он. «Знаете ли, господин Клэр Валли, ведь он нас всех заткнул за пояс. Да-да, что вы на меня так уставились? Это сущая правда. Зеленый юнец, который еще недавно веровал в Корнелия Агриппу, как в Святое Евангелие, сейчас занял первое место. Если его не одернуть, он нас всех посрамит. Да-да», — продолжал он, заметив страдальческое выражение моего лица. «Господин Франкенштейн у нас скромник. Отличное качество в молодом человеке. Юноше положено быть скромным, господин Клэр Валли. В молодости я и сам был таков, да только этой скромности ненадолго хватает». Тут господин Крэмпе принялся расхваливать себя самого и, к счастью, оставил столь неприятную для меня тему. Клэр Валли никогда не сочувствовал моей склонности к естественным наукам. У него самого были совершенно иные филологические интересы. В университет он приехал, чтобы овладеть восточными языками и таким образом подготовить себя к деятельности, о которой мечтал. Желая многого достичь, он обратил свои помыслы к Востоку, где открывался простор для его предприимчивости. Его интересовали персидский, арабский и санскрит, и он без труда убедил меня заняться тем же. Праздность всегда меня тяготила, а теперь, возненавидев прежние свои занятия и стремясь отвлечься от размышлений, я нашел большое облегчение в этих общих уроках с моим другом. В сочинениях восточных авторов я открыл много и поучительного, и приятного. В отличие от Клэр Валли, я не вдавался в научное изучение восточных языков, ибо не ставил себе иной цели, кроме временного развлечения. Я читал лишь ради содержания и был вознагражден за труды. Грусть у них успокоительна, а радость возвышена более чем у писателей любой другой страны. Когда читаешь их творение, жизнь представляется солнечным сиянием, садом цветущих роз, улыбками и капризами прекрасной противницы и любовным огнем, сжигающим ваше сердце. Как это не похоже на мужественную и героическую поэзию Греции и Рима? За этими занятиями прошло лето. Поздней осенью я предполагал возвратиться в Женеву. Но произошли некоторые задержки, а там пришла зима, выпал снег, дороги стали непроезжими, и мой отъезд был отложен до весны. Я крайне досадовал на это промедление, ибо мне не терпелось увидеть родные края и своих близких. Если вначале я задерживался, то лишь потому, что не хотел покинуть Клерваля в чужом городе, прежде чем он приобретет там друзей. Впрочем, зиму мы провели приятно, весна была необычайно поздней, но когда пришла, ее прелесть искупила это запоздание. Наступил май, и я ежедневно ожидал письма, которое должно было назначить день моего отъезда. Тут Анри предложил пешую прогулку по окрестностям Ингольштадта, чтобы я мог проститься с местами, где прожил так долго. Я с удовольствием согласился. Я любил ходить, и в родных местах Клерваль был моим постоянным спутником в подобных экскурсиях. В этих странствиях мы провели 2 недели. Бодрость и здоровье к тому времени вернулись ко мне. Чистый воздух, путевые впечатления и общение с другом еще более укрепили меня. Мои занятия отдалили меня от людей и сделали затворником. Клерваль пробудил во мне мои лучшие качества. Он заново научил меня любить природу и радостные детские лица. Незабвенный друг, как искренне ты любил меня, как возвышал меня до уровня собственной высокой души. Себелюбивые устремления принизили меня, но твоя забота и привязанность отогрели мое сердце. Я снова стал тем счастливцем, который всего лишь несколько лет назад всех любил, всеми был любим и не знал печали. Когда я бывал в хорошем расположении духа, природа являлась для меня источником восхитительных ощущений. Ясное небо и зеленеющие поля наполняли меня восторгом. Весна в тот год и в самом деле была дивной. Весенние цветы цвели на живых изгородях, летние готовились расцвести. Я, наконец, отдыхал от мыслей, угнетавших меня весь год, несмотря на все старания отогнать их. Анри радовался моей веселости и искренне разделял мое настроение. Он старался развлечь меня и одновременно выражал чувства, переполнявшие его самого. В те дни он был поистине неистощим. Иногда, подражая персидским и арабским писателям, он сочинял повести, исполненные воображения и страсти. А не то читал мои любимые стихи или заводил спор и весьма искусно его поддерживал. Мы возвратились в колледж под вечер прекрасного дня. Крестьяне затевали пляски. Повсюду нам встречались веселые и счастливые лица. Я и сам был в отличном расположении духа. Ноги несли меня особенно легко, а сердце смеялось и ликовало.